Эпилог. Ранним утром Дронго и Эдгар Вейдеманис ждали в аэропорту самолет. У обоих было мрачное настроение. «Ты сделал невозможное», — с чувством проговорил Эдгар. «Ты раскрыл убийство через 11 лет». «Рано или поздно это должно было случиться», — отозвался Дронго. «Кловис все равно сорвался бы. Безнаказанность порождает ложное чувство уверенности. Ты ведь это прекрасно знаешь». «Знаю», — кивнул Эдгар. Он отвернулся и довольно долго молчал. Затем сказал: «Ты впервые в жизни ударил человека. Раньше я за тобой такого не замечал». «Я сорвался. Знаешь, о чем я мечтал все время, пока вел это расследование? Дать убийце в морду. Найти негодяя, который сломал жизнь Лилии Краулинь, убил такого хорошего человека, каким был Арманд Краулинь, и хорошенько ему врезать. Кстати, сегодня рано утром я поехал на кладбище и положил на могилу Арманда цветы». «Нужно было мне сказать», — проворчал Эдгар. «Не хотел тебя будить после вчерашнего. К тому же я был не один». «С Марианой», — понял Вейдеманис. «Тебе не говорили, что ты неисправим?» «Конечно, говорили. Да и ты все время об этом напоминаешь. Между прочим, она собирается приехать к нам в Москву». «Только этого нам не хватало», — растерялся Эдгар. И в этот момент раздался телефонный звонок. Дронго достал свой аппарат. «Алло?» — услышал он голос Лилии Краулинь. «Я хотела сказать вам...» «Ничего не нужно говорить», — перебил ее Дронго. «Все закончилось. Вы оказались правы. Ваш муж не совершал самоубийство. И если вы верите в Бога, то должны верить, что встретитесь с ним в раю». «А я с ним уже была в раю», — сказала Лилия. «Целых 20 лет. Я все равно буду с ним. Я его и там найду. Вы мне верите?» «Да», — ответил Дронго. «Вам я верю абсолютно». Конец книги. Читал Федор Субботин.